Любопытство мгновенно сменилось полнейшим равнодушием. Ее интересовали только молодые люди со средствами. Но Сондра Финчли, хоть и стояла в своем кругу ступенькой выше, она была гораздо красивее Бертины, а ее родители еще богаче Крэнстонов, не отличалась такой практичностью, как подруга. Она снова взглянула на Клайда, и на лице ее ясно отразилось, что она огорчена услышанным. Такой красивый и симпатичный юноша. В это время Сэмюэл Гриффитс, который был особенно расположен к Сондре, Бертину он не любил, как не любила ее и миссис Гриффитс, считавшая ее слишком хитрой и неискренней, позвал: «Иди-ка сюда, Сондра. Привяжите собаку к креслу, пальто бросьте на тот стул и садитесь вот здесь». Он указал ей место рядом с собой. «Никак не могу, дядя Сэмюэл», немного рисуясь, воскликнула Сондра таким фамильярно-ласковым тоном, словно ее с Сэмюэлом Гриффитсом связывала самая нежная дружба. «Уже поздно. Да и с Бисселом никак не сладишь. Правда же, нам с Бертиной пора домой». «Знаешь, папа», — вдруг вмешалась Белла, «лошадь Бертины наступила вчера на гвоздь и теперь хромает. И ни Грэнта, ни мистера Крэнстона нет дома. Бертина хотела с тобой посоветоваться». «Которая нога?» — спросил заинтересованный Гриффитс. Во время этого разговора Клайд продолжал украдкой рассматривать Сондру. «Какая очаровательная», — думал он. «Носик какой маленький и чуть вздернутый, а верхняя губа так лукаво изогнута». «Левая и передняя», — пояснила Бертина Гриффитсу. «Вчера я ездила по Ист-Кингстонской дороге. Джерри потерял подкову и, наверное, занозил ногу, но Джон не может найти занозу». «А вы долго ехали после этого?» «Весь обратный путь. Миль 8, я думаю». «Ну, скажите Джону, пусть смажет ногу какой-нибудь смягчающей мазью и забинтует. И надо позвать ветеринара. Ничего страшного. Я уверен, что лошадь скоро поправится». А Клайд, на время предоставленный самому себе, все думал о том, какой приятной, легкой жизнью живут люди этого круга. Как видно, ни у кого из них нет никаких забот. Они только и говорят, что о своих домах и лошадях, о встречах с друзьями, прогулках и развлечениях. Его двоюродный брат Гилберт только что укатил куда-то с приятелями на автомобиле. Белла и ее подруги легкомысленно и весело живут в великолепных домах на красивой улице. А он, Клайд, заперт в комнатушке на третьем этаже в пансионе миссис Каппи. И ему некуда пойти, и он получает всего $15 в неделю. И на это должен существовать. И завтра утром он снова будет работать в подвале, а эти девушки встанут с мыслью о новых развлечениях. А в Денвере его родители с их жалкими меблированными комнатами и миссией живут так, что он даже не смеет здесь рассказать о них правду. Внезапно обе девушки спохватились, что им пора идти. Клайд и Гриффитсы остались одни. И Клайд ясно почувствовал, что ему здесь совсем не место. И сам Гриффитс, и его жена, и Белла, все, кроме Майры, своим небрежным обращением показывали, что ему позволено только мельком заглянуть в общество, которому он не принадлежит. Он понимал, что бедность помешает ему войти в это общество, сколько бы он ни мечтал ближе познакомиться с этими очаровательными девушками. Ему сразу стало очень грустно, и взгляд и настроение его так омрачились, что не только Сэмюэл Гриффитс, но и его жена, и Майра это заметили. Если бы только как-нибудь проникнуть в их мир. Но из всех Гриффитсов одна лишь Майра почувствовала, как он одинок и подавлен. И когда все снова перешли в большую гостиную, Сэмюэл на ходу отчитывал Беллу за то, что она всегда опаздывает к ужину и заставляет себя ждать. Майра подошла к Клайду и сказала: «Мне кажется, когда вы еще немного поживете в Ликурге, вам здесь больше понравится. Кругом столько красивых мест, вам надо съездить посмотреть наши озера. И Адирондакские горы тоже не так далеко, 70 миль к северу. А летом, когда мы переедем на лесное озеро, мама и папа, наверное, захотят, чтобы вы у нас бывали». Она далеко не была уверена, что родители пригласят Клайда на дачу, но чувствовала, как нужно сказать сейчас Клайду что-нибудь в этом роде. И действительно, Он приободрился и до конца вечера разговаривал больше всего с нею, стараясь только не казаться слишком невежливым в отношении остальных членов семейства. Наконец, около половины десятого, вдруг снова почувствовав себя совсем посторонним и одиноким, Клайд поднялся и сказал, что ему пора идти. Завтра он должен встать очень рано. Сэмюэл Гриффитс проводил его к выходу. В эту минуту он, как раньше Майера, почувствовал симпатию к Клайду, подумал о том, что и он сам, и его семья будут и дальше пренебрегать этим юношей, потому что он беден, и чтобы как-то вознаградить Клайда, решил сказать ему на прощание несколько ласковых слов. «Как хорошо на улице», — сказал он приветливо. «Подождите, весной наша Уикиги-авеню покажет себя во всей красе». Он испытующе взглянул на небо и вдохнул свежий апрельский воздух. «Вот придете к нам через некоторое время, когда все тут будет в цвету, тогда сами увидите, как здесь мило. Доброй ночи». Он улыбнулся. Голос его звучал тепло и дружески, и Клайд еще раз почувствовал, что как бы ни вел себя Гилберт, Гриффитс-старший, безусловно, не совсем равнодушен к своему племяннику.